Япшанарас. Апостол Псукутур. Иисус его гурукора набгара Псукутума кяджи ахма джинапца айхарцафма хафынху тетхуаритал хатрасымаджи гуайшай агахужинави тлачинага аритал. Апостол Псукутума ацахармара. Апху Симону Петрача заджихарар. Ашишу Индрис. Зеведея Куйту Якубара Иоаннара, Филипп, Варфоломей, Фома, Мату Хакузах Ахшар Хазихиштар, Алфея Куякуб, Фадей, Симону Зихаог, Гуятхо Фадажиштар, Иуда Искариот, а Иуда Рара Навужим Иисус Тетхо Зиахам Ачазлахану Шитар. Иисус апостол Набрабшикутур Тхам Фадаженху Зарадилачалахар. А апостол Псукутур Иисус Диалачхам Мунашу Рафисох. Хмасяб Хамадыш Шумаку. Самария Хакум Шишкада Гварими Судамах. Ашнахи Израиль Ицефум Малькуа Дохам Афадыха Мадыш Шуку. Шукуи Тхауашам Шемича Тхауаш Хакабдагаш и Кабарязо. Самаджиха Жлахужих. Сялахари Хазлатаджижих. Шаджиуз Айрзи Ахари Псауху Кабзаху Жлахужих. Чинапцы хрицев хамахашфух. Уаса хамышлю кошачахал, шари уаса хамышлю яптыш. Фибрыбхухам арасяу дыши тыжини гопта ахши издашмышт. Гогуб шузитихача асмақи джаниту и чаки бэши издашмыштах. Седапума лэжакум ишхын и фашаша сары. Казами, кваджами, тыдашадахами кашфашаша цифу горам шучаупш. Ачупан шакечи жифанас ацифм юнашвис. Унам шузи хача тхамшам унам исхам кубсафынага кушират шуи шуфас яшух. Унам исхара шуфас гушиам фашашахама. Тхам кубсафынага ахама каритхиштау фам шашаху кучачима кубсафынагам шуадыжи кирагазаш. Ау зи унна горам исхам языкада горам дэсхам ашишу зимми шаримага благама. Яши гушиахам ямдаума ау нам шухизи чихича я кадам шухизда чихича. Шлакухам ачар сапар, ачар ватакуш. Шипхар шасауа, ахрат мафам, а кадам кино шачиштым нахи, кадаху садомра, гоморра, кино шачиштыр нахмачашт. Са сиогшу зарарукварам пая цифхам кин шага шачишт. Мара, мэльхам шафаду тугузхам шахасагаха. Арыш, бляхам афаду ушу сушит. Гапцанагазыхам альтхаркухам афадуи сушит. Сыфма шафасак, седапума тхамата хасыхам апашха шурашишт, яс синагухами камышча кшфеваштих. Са сигог шузаррукварам пая ашачетхамра пачахамра апашха шурашишт. Шузарашича ахами хмасляпхами апашха кабарышум шахат шуфахуну юго шуфифашт. Хукумысам апашха шузарашича седа тоштыр я седа тошташ о шумагумач. Седапума, он файрт хамб сасапам, аш дежим шугухам кайлхашт. Кагуш аштр шарап, шата сапа, абсасапу, шугухам арасаларнах. Шум я жеш, тим я жи бин тетогази ахам ариаучин пая, ачалхашт. Бин хари, ят янхам апаусуштых, тетогази ахами араучиштых. Ша, сест азаржвасапарам пая, цифстоми шауджаушт. Ауч аухым насыфа чаубытанага зиар мукоду тхам қауна жишт. Зы қалым қин шушаға шачмы, намичара қалы горым чаш аш. Седап ома шыпхар шасауа, Израиль хаогым и қалыхар ашку ханху, его шумифазы сафлапхам оқуа қауа жишт. Еджакур езгаджирым нахи нахиынып, офтабхари тхамата нахи нахиынып. Еджакур езгаджирым фадахума ашар фарикушт, Уна утри тхамата фадухма ашьяр фарикушт. Унар зьем волзевулч зьеджихача унагум исхэмми ашнахи нах аяфа унба. Шуз шишинан файр. Арас ахама шашмишин. Седапама камышлагу жинуч аухумагу зишиэп. Цифхам камышануи габышлагу зишиэп. Маззахам шишас урар мафаннафанам хачишватаж. Штхакумахам кэпушашиху. Хаша урам икабар унашахам шатетху цифхам. Яжгау. Псар зывучин зымилтачу, пқыр зывучихарам шашмишин. Ашнахи псари пқыри джихнам, شیزگاق و دوستیم سوشیشین. بزود سکیتور زیچه پیچه آشیره با. او شیتمی شیعت تلاب فمیو آخماشی شو زیچ رو گم و تیفشتب. او شب شحت هت شحت نحلب ستوری تتاو عرش شمیشن. شو بزود بخم نحی شو نحلب. خریستوس یقا گروگو خرم وزراشی شرچف خم یا باش انر. زیگورم صف ما پاشا سیغا گروگو خرم زراشی شرچی اومه. آره سیغوگر که خرم زراشی شر سیات و واشم شیم پس حسریش سوشت او ختمی سیغوگر که خرم آشی میشو صفحه پس حشی زورر آره سیغوگر که خرم زراشی میشر سیات و واشم شیم پس حسریش سوشت ززاغنگان چشم قفس حنوارب سغزف قاغر سشخور قفس حنوار نح ززاغنگان چشم قفس حنم پای سسخ قاغو شمگو ززاغنار قفس حنوارب سغزف قاغر سشخور قسنوار نح سداب اما سقزفه قوار خور یات پخوری یان نسری گواش پزاو چجنوار سفمی پیخوری یه جیوناوی سخرار ختمی سشو سزاری شغورم نحی زیاده یه زیان نحشو زیاده غرر سشاشو شتب اشف دوی ختمی سشو سزاری شغورم نحی یه زقو یه زبخ نحشو زیاده غرر سشاشو شتب ختمی زیقاش قزشتو سساوش غرمگورر سشاشو شتب ختمی زبسته مکودو قزریغانا جیشتم و جیتم پسه شکودشت او ختمی سشپای زبسته زشکودر مپسه مکودو قغانا جیشت احش بواتنر شنشیز غبلاغرم سری سری غبلاغم ماخو سسیز غبلاغرمی سقز غبلاغری ری غبلاغم ماخو ختی زپیغمبر گوره زریغ پیغمبرم پای یز غبلاغرم پیغمبرمی احش قوات جیشت خاتی شبقاغ زی اتصفر عشی شبقاغ پای زغب لغرمی شبقاغ زی اتصفر می احش قوات جیشت. خاتی من صفتکو خم عشی شو زگورا سا سیغاق زرارو گرم پای زبسد شوان بجنم امی زغاشرم شبقار شو ساو عشی فشوش احش شو قوات جیشتب.